Тем временем мы со Стасом никак не могли прекратить строить планы по нечестному зарабатыванию денежных средств. Не хотелось нам идти на работу охранниками какими-нибудь. Это крайне неперспективная профессия, совершенно непрестижная и очень нудная. Но не получилось у нас вымогать у вьетнамцев деньги за их документы. Ладно, хрен с ним. С полочным бизнесом тоже не срослось. Перепродажа стероидов, которые во Флексе стоили 100 рублей, а в колледже мне их все покупали за 300, как в детском мире, ну, тоже она какие-то плюсы приносила. Регулярный грабеж китайцев около колледжа тоже приносил какие-то деньги, но их, естественно, не хватало для жизни. Вот мы решили, что нужно ездить по деревням и выкупать по дешевке или красть иконы старые. Кто-то сказал, что там есть они еще старые иконы, в деревнях остаются, соответственно, надо их оттуда выуживать. Для этого я, Стас и Юрик отправились в Третьяковскую галерею, прежде всего, посмотреть, как эти старые иконы выглядят. Ну, заодно и окультурились. Пришли, посмотрели, да, иконы, вот они облупившиеся, совершенно уебищные, некрасивые, но денег, естественно, стоит хороших. Все, решили. Как дальше действуем? Ну как, приезжаем в деревню какую-нибудь, километров 100 от Москвы, заходим в церковь, смотрим, как что там есть. Дальше что, хватаем и сваливаем, что тут тяжелого-то, кто схватит, кто поймает. Ну логично, если икона будет нормальная, то можно денег заработать. Никто из нас в Бога не верил никогда, и мистическая сторона вопроса совершенно не интересовала. Ну а нравственная, что церковь чем занимается? Людей наебывает, на деньги разводит, старухи ходят туда, пенсию свою носят, молятся. Ну, украсть у вора дело святое. И по глупости, по молодости лет, рассказал я об этом плане своей маме. Наверное, Гошан в меня вселился. Мама рассказала своей подружке, колдунье. Колдунье, это я так ее называл. На самом деле ее звали тетя Наташа. А тетя Наташа была практикующим парапсихологом. Всякие там эти силы потусторонние видела, энергию. Тетя Наташа пришла и говорит. И мы сидим со Стасом на кухне, план составляем, куда в какую деревню мы поедем иконы выносить. Такая, ну что, Максим, я слышала, собрался бизнесом заняться. Ну да, есть немножко, а что? Ну ты понимаешь, что добром не кончится? Я говорю, да хрен, кто меня поймает в этой деревне, поп, что ли? Каким добром не кончится? Да нет, там не в этом дело. Ты думаешь, что силы-то нет, что ли, никакой, что ты икону сопрешь? Я говорю, ну конечно нет. Да нет, но если много людей поклоняется одному и тому же, то у этого чего-то появляется сила. И если ты у него что-то забираешь, то он может до тебя дотянуться и жизнь-то тебе испортить. Кто дотянуться может? Ну, кто? Бог тот же самый, христианский. Несмотря на то, что он не такой, как христиане его описывают, но сила у него есть, ему не понравится, что ты воруешь его иконы. Он говорит, да ладно, как так может быть? Ну... Ты вообще понимаешь, что это все существует? Я говорю, да не, я вот все не верю. Говорю, ну, хорошо, не веришь. Вот смотри, что я могу. Вытяни руку. Я руку вытягиваю. Она представляет мне два пальца к ладони. И я чувствую прям, что у меня ладонь насквозь прожигает прям каким-то холодным излучением. Прям холодный такой, какой-то льдины прям через ладонь прошла. Я руку отдернул такое. Это что такое? Ну, это вот то, что я могу. Это энергия. А представляешь, что с тобой может сделать вот эта сила, которая на протяжении 2000 лет питается энергией христиан? Я такой, да, интересно. Мы со Стасом прихуели немножко, говорим, расскажите нам, что это такое, что там за сила, что это за энергия такая из пальцев-то идет. Он говорит, ну, это называется психическая энергия, это... Такая вещь, ей можно управлять, она исходит изо всех, у всех людей она есть, но видеть ее дано не каждому, и тем более чувствовать, еще и тем более управлять. Ну хорошо, Стали мы с ней на эту тему общаться. Она говорит, почитайте вот Карлоса Кастанеду вообще про эти силы, там нормально рассказано, показана суть этого явления, как эту силу накопить. Ну, но так-то, в общем-то, интересно, потому что я никогда не думал, что это реально существует, а здесь раз и руку прожгло, я реально это почувствовал. И сказать честно, я очканул. Все хорошо. У матери в шкафу нашел Карлоса Кастанеду, взял первую книжку и пошел читать, как Карлос, будучи антропологом, решил писать диссертацию о мескалите. Он уже пьет, это мексиканский кактус галлюциногенный. Поехал в Мексику, познакомился с индийским магом, который, совершив трансцендентный обман, ну, то бишь, немножко его наебав, взял себе в ученики. Так что Карлос даже и не заметил этого. И эта книжка очень много и сильно довольно оказала на меня влияние. Я стал обсуждать Кастанеду и со Стасом, и с Тёмычем, со своим святым другом тунеядцем. С Тёмычем мы стали периодически ходить в лес, сидеть, обсуждать это все. Тем более, что когда обсуждаешь магическую энергию в лесу, в темноте, вечером с собакой все равно мне надо было гулять, то восприятие сильно меняется. Дошло даже до того, что сознательным усилием воли можно было увидеть, как энергия это исходит из пальцев или там из головы у людей. Но довольно долго я на этом заморачивался, плюс я еще играл в Герои меча и магии, там тоже уровни магии, там прокачивать можно, видеть противников, какие там магия воды, земли, воды, огня, воздуха. Обсудил с тетей Наташей, опять же говорю, а вот Герои меча и магии, вот имеют они отношение к этой всей теме? Она говорит, нет, это все фигня, это не имеет. Но, в принципе, мысль, она материальна. Может стать материальной, если у тебя есть безупречное намерение ее воплотить. Что такое безупречное намерение? То, что ты четко хочешь сделать именно это. Ну, что, например? Ну, например, вот, если ты решил чего-то добиться и прям вот совершенно конкретно сформулировал эту цель и идешь к ней, можешь ее выразить, и никаких отклонений у тебя нету, не хочешь ты вот это, но если бы так, то по-другому, вот четко, только так, то это воплотится и реализуется. Думаю, ну, интересно. Говорит, вот я вижу у тебя руки, ты можешь ими лечить. Но ты можешь ими лечить, если ты не запачкаешь их кровью. Ну, я не знаю, руки у меня кровью запачканы. Говорю, а что мне быть? Как быть? Я не хочу лечить людей, я хочу заниматься пропагандой. Ну, пропагандой заниматься... Ну, тоже хорошее дело, если пропагандировать хорошие вещи, но ты смотри, главное руки кровью не марай по локоть. Я думаю, ну, что-то это вряд ли уже имеет отношение к магии. Это, наверное, мама ее подговорила, чтобы она меня от акций отучала. Ну, и действительно, я несколько раз из нарукавного кармана в бомбере вытаскивал какие-то ленточки христианские, мне мать туда засовывала, чтобы... Христос меня оберегал, хотя я никогда в жизни крестик не носил, и Христос еще мог это мне только навредить, как я это себе представлял. Ну, тем более глупо носить христианские ленточки, когда Христос учил, что нет ни эллина, ни иудея, что возлюби ближнего своего и ходить на акции с этим. Ну, я вообще не мог никогда этого понять. Поэтому ленточки вытаскивал и выкидывал. Мать где-то новые находила и засовывала мне в карман. И всегда отрицала, что она это делала. Ну кто еще? Леха или Стас? Кто мне их засовывал? Нет, понятно. Кастанеду я читал целиком. У матери были все 11 книг. Я их брал. Одну, вторую, третью. В колледж я ходил, у меня была с собой пара тетрадок и книжка Кастанеды. Книгу я засовывал всегда в рукав бомбера. Так засовываешь, она где-то в районе бицепса на левой руке лежит под курткой, идешь, если смотрится немножко смешно, у меня был серебряный бомбер, и с этой книжкой смотрелось как солдаты капитана Пауэра в таких металлических доспехах, с одной стороны. Но с другой стороны, когда встаешь в стойку и начинаешь кого-то пиздить, у тебя всегда прикрыто плечо и рука там полностью, потому что книжка толщиной 3 сантиметра, она может и ножик отбить, и палку, и уж тем более удар рукой. То есть двойная защита.